Глава 16. Ника. Мы занимаем дальний диван от стола Кости. Берем в руки папки с ручками и сидим, как на лекции, перед доской учителя. У меня аж ладони вспотели от нервов. Дверь после разрешения директора открывается. Учитель входит в студию. «Привет, Костя!» По-дружески мелодичным приятным голосом здоровается Блонда. Она же профи, она же гадюка, забравшая Генри. «Добрый день!» Замечая нас, она не теряется и одаривает приклеенной улыбочкой. «Ты сегодня не один?» Перевожу взгляд на Леру. У Альбины все шансы повторить участь той девушки из клуба, которой она подровняла прическу. «Присаживайся, Аля!» Костя еще больше дразнит Леру, называя по-свойски Блонду. «На девочек не обращай внимания. Это новые секретари-стажеры. Учатся, записывают, запоминают. Они нам точно не помешают. Тебе чай или кофе?» Скорее достаю бутылку с водой из сумки и протягиваю Лере. Кажется, у нее проблемы с дыханием начинаются. А еще руки зачем-то сомкнулись в кулаки. Блонда выбирает кофе и опускает голову, доставая из кейса бумаги на стол. В нас прилетает свирепый выстрел от Кости. Предупреждающий. Ох, чувствую, ему еще неделю оливки есть придется. Как же мы вовремя встретились. У нас сейчас несколько шикарных предложений для самых лучших клиентов. Раскрывает она перед ним свои распечатанные листы каталога. Дальше Костя внимательно изучает под ее сладкоголосую трель. Она произносит слова негромко, но выразительно. Вроде бы по-дружески, но управляет дистанцией. Не скупится в похвале, остроумно шутит. И у меня нет сомнений, что каждый клиент рядом с ней чувствует себя особенным и самым желанным. А я ловлю каждое слово, интонацию и записываю в виртуальный блокнотик. Сегодня на Блонде надето строгое платье до середины колен цвета слоновой кости. Волосы собраны аккуратно наверх. Движения плавные, грациозные. Сидит с ровной спиной, как тогда напротив Генри. Возле нее стоит чашка кофе, и она отпивает маленькими глоточками с большими перерывами. Вот захочешь прицепиться, и не к чему, блин. Надо было ей манной каши предложить полную тарелку. Впрочем, она бы и тогда не растерялась, не то что я сижу как на иголках. Зря мы только затеяли урок. Слишком уж Блонда Генри недосягаема во всей своей чрезмерной приятности. После того, как Костя заканчивает с выбором пакета рекламы и оформлением необходимых документов, Альбина умело переводит разговор на погоду. Вся такая дружелюбная и прекрасная. Ё-моё, дайте мне кусок лайма заживать липкую лужу от сиропа, которым она поливает фирму Кости, сотрудников и весь мир. Да тут ступить уже негде, увязнуть в сахаре можно. Перед уходом профи подходит к нам поближе, обдавая тонким ароматом изысканных духов. Мне на такие лет 5 копить придется. «Желаю вам удачи в вашем учении, стажеры. Она вам очень пригодится». Придерживаю челюсть рукой, чтобы на пол не отвалилась от пожеланий великой Блонды распрекрасной. «Мы будем стараться, не сомневайтесь», — цедит сквозь зубы Лера в ответ. «Хи-хи, как мило». Окатывает она нас обаянием напоследок и, душевно прощаясь с мужем Леры, удаляется из кабинета. «Вы довольны, секретарши недоделанные?» Глядя на наши сердитые лица, теперь потешается Костя. «Недолго». «Ага, еще и как. Вечером узнаешь, как я довольна». Смех у Кости резко пропадает. «Пойдем, коллега. Нам пожелали учиться, и мы научимся. Не сомневайся, Ника», — тянет меня Лера на выход. Возле дверей Костя перехватывает пылающую от ревности жену. Выскакиваю первая в зал, чтобы им не мешать. Третий лишний быть там точно не стоит. Спустя приличных полчаса, когда я уже засомневалась, увижу ли еще сердитую мастерицу выдумок сегодня, Лера наконец-то выходит. От былой злости и след простыл, так же, как и помада на ее губах. На улице мы делимся впечатлениями после урока профи. «Лер, у меня ничего не получится». Выпаливаю то, что поняла, пока ждала ее. «Спасибо за помощь. Схожу сама в театр или с тобой, если захочешь. Расстояние до профи мне не преодолеть в этой жизни, но в ближайшие годы точно». «Так, не горячись», — не соглашается она со мной. «Мало того, что доброглазый тебе голову задурил, так еще и блондинка его над нами посмеялась. Сдержалась ради тебя, чтобы ее не прогнать. Знаю я таких. Да вначале кофе пьют, а затем и на стол лезут. И вообще, нам профи пожелала удачи, а ты даже пробовать не хочешь». Для меня речь Альбины прозвучала скорее как издевательство. При воспоминании даже передернула от ее тошнотворной душевности. Соблазн обломать так и точит, так и сверлит мою пусть маленькую, но гордость. Да и увидеть, что такая, как я, могу заинтересовать недосягаемого Генри, приманивает на влюбленный крючок. Перед глазами вновь оживает иллюстрация, где мы за ручку идем на свидание. Ведь он же сам мне дал на свадьбе родителей надежду. «Ладно, и что ты предлагаешь?» Решаюсь, по крайней мере, попробовать. Обломаюсь, так мне и не привыкать. Терять нечего, вернее, некого. «Сейчас попрошу Аню подъехать в мотосалон. Проведем тайное собрание. Продумаем, как тебе меняться, и начнем». Решительность Леры передается и мне. Только из нас двоих она верит в успех намного больше. По дороге к дому мы ни минуты не провели спокойно. Только и высматривали дамочек вроде Альбины. Я даже попыталась повторить походку профи прямо в автобусе, чтобы Лера оценила. Она оценила. И еще мужчина в шляпе. Как только автобус резко дернулся на остановке, так и свалилась к нему животом на колени. Позора набралась целая корыта. Уж как бабульки принялись меня отчитывать, а как мужчина тот за попу ущипнул, еле вырвалась из его похотливых рук. Вот она и разница. Стоит пройти такой, как Альбина, мужики к ее ногам падают. А когда так же я, то все наоборот. Сама же приземляюсь к ним на ноги. Лера на это только рассмеялась и с уверенностью обвинила водителя автобуса. В мотосалоне зато повезло. Бородачам было не до нас. Привезли новые байки. В торговом зале собралось много любителей железных коней, по большей части бородатых. Дан отлучился по рабочим делам и тоже не маячил над душой. Пожалуй, для меня его отсутствие сейчас вроде облегчения. Вновь увидеть, что он меня воспринимает как пустое место при всех, слишком задевает. Сама-то я понимаю, никакой он мне не брат, ничего не должен. Скоро съеду от него. Прямо праздник устрою в честь переезда. Леру с Аней приглашу. Но стоит вспомнить, как Дан подобрел недавно ко мне, беспокоился, улыбался. Хочется вернуть его того с ворчанием и надоедливыми звонками. Вскоре в мотосалон приехала Аня. Мы не стали выходить на улицу, а расположились в подсобном помещении, там, где я обычно кормлю байкерскую команду. «Девочки, я готова пробовать», — беру первое слово на собрании. «Но у меня нет таких денег, чтобы купить одежду и косметику Альбины». «С косметикой не парься», — отмахивается Лера. «Важнее правильно ей пользоваться. А у Альбины совсем незаметно выглядел на лице макияж и в то же время смотрелся идеально. А у тебя стрелки на глазах смотрят в разные стороны и румяна, как у матрешки». «А, так вот почему менеджеры хихикали. Скорее ладонями тру щеки, хоть немного сбавить красноту». «Я, конечно, не пример для манер гламурных леди», — произносит Аня. «Но постепенно научилась многому. Буду подсказывать тебе все, что смогу. Да и размер у нас одежды одинаковый. Подберем что-нибудь для встречи с Генри». «Наряды и я тебе подготовлю», — поддерживает Лера. «Возьму твою одежду и переделаю немного. Станешь самой обалденной красоткой». Во всей нашей суматохе поддержка девочек радует меня больше всего. «Спасибо, что так верите в меня. Благодарю своих фей-помощниц». «А как я узнаю, что уже готова к встрече с Генри? Смогу не упасть лицом в грязь на свидании, не отпугнуть его при первой же встрече?» Лера подскакивает на ноги, меряя узкое помещение шагами туда-сюда. «Да, ты права», — выдает она после минутного раздумья. «Нужна практика. Будем разыгрывать свидание. Доброглазого нужно ведь соблазнить, иначе блонду не победим. Лучше бы мужской взгляд, — робко предлагает Анечка. Где же я его возьму? Бородачи подключим? Сразу прикидываю варианты, другого на ум не пришло. За пирожки они мне не откажут, сами тем более предлагали. Бородачи ничего серьезного не скажут, — отметает идею Лера. Далеко искать никого не придется. Дан — готовый эксперт. У него явно были похожие на Альбину в прошлом любовницы. По работе приходится общаться с разной публикой. На нем и надо практиковаться соблазнению. Осталось всего лишь уговорить босса. Всего лишь? У меня икота только от одной мысли началась. Дан стопудово не согласится. Мне проще в интернете с роботом советоваться. Отказываюсь от такого счастья. Чур меня. Просить его о таком все равно, что вещи заранее в чемодан сложить. Выгонит в тот же миг. Да еще и своей маме пожалуется на меня развратную. Только девочкам не докажешь. Ухватились за новую идею, и хоть бы что. Вроде трезвые. Но как заладили. Дан подходит, надо его попросить, предложить что-то в обмен и такое прочее, отчего мои уши стали краснее растертых щек. «Ну что? Что я могу предложить ему?» Со стороны зала раздается командный голос Дана. По интонации недобратец явно не в духе. Пухленький получает нагоняй от босса и оправдывается. «Боже! И мне еще осталось к нему пристать со своими дурацкими просьбами». Раз наш эксперт вернулся, Лера с уверенностью его уже назначила на новую должность. «Собрание по соблазну Генри заканчиваем. Всего лишь надо додумать, чем его подкупить, чтобы повелся. Второе всего лишь меня доводит до мандража. Выхожу прямо на Дана. Он как раз стоит неподалеку от двери. Коротко кивает мне и с подозрением косится на девочек. Идея взять экспертами бородачей мне нравится все больше и больше».